Дэми Хьюман. Демон страниц. Мне имя Акхар Вивлаин, демон сокрытых вечности тайн и погребенных библиотек, утраченных знаний и прописных истин, что никогда не будут найдены. Я есть цель, и я есть путь до цели, и я же пропасть, что разделяет их и не дает соединиться. Я есть искушение, и я же есть запрет, наложенный на плод заветный. Я царь безверия, владыка рухнувших надежд и повелитель разочарований. Я заточенные мечты и скованные в лед порывы, хранитель сломанных крыл и оборванных парусов, знаменосец невежеств и герольд предрассудков. Престол мой — мрачная ледяная звезда, отрекшаяся имени, 17 пламенеющими проклятыми спутниками, что есть волеизъявления мои и есть идеи мои, плоть обретшие. И дыхание мое — ядовитая плазма всепожирающего голода, разъедающая ненавистное полотно созидания. Я зрю 7 миллиардами немигающих глаз по всей необъятной великой плоскости. Я мчусь на завывающих космических ветрах прочь от колыбели сознания, внемля стонущим песням гибнущих пульсаров. Следы мои есть кровь моя. Их суть для прочих — смоляные кляксы, неистово сжирающие презренный свет, отринувший изначальное, что есть единственно священно, и рев разорванных реальностей — мне музыка. Я — сын бурлящей бездны, сердцем чернее космических язв, султан греха и предвестник падения. Регалии мои — рубиновая рапира предательства, что поражает лишь однажды, и изумрудный плащ обмана, что вечно покрывает бытие. Так, по праву силы, чью тернистую корону тяготят 100 печатей аксиомы, я нарек себя в момент своего бегематического порождения, когда не имеющая размеров утроба вечности в муках изрыгнула меня в водоворот времен, сотрясая до основ столпы каждого из 9 измерений. И царство свое обрел я в последнем из них, где сумрак есть материя, а мысль есть время. И правил там единый и единственный многие эоны, и пировал на разумах заблудших в лабиринте, и были мне нектаром сладким души тех, кто дерзость возымел. Так было в прошлом. Но ныне терпким пеплом я развеян в мире, которому я чужд, ослеплен коварством, чьим отцом являюсь, и обезмолвен, как безмолвны 1000 ночных теней, глух и скован проклятием бессилия. Причиной и виной тому они, пришедшие из-за предела и приступившие всякий закон непостижимых для них порядков, бесправно возжелавшие царить над тем, кто сам царем рожден, и грани образа чьего так далеки для понимания, сколь далеки и гибельны межзвездные пустоты для бренных оболочек их. Но в зрячей слепоте своей, гонимые гордыней, презрев богов, они туда стремятся, куда закрыт им путь, чтоб пасть пред образом немыслимо кошмарным и чтобы стать добычей легкой для того, кто выстроил для пилигримов на сером перекрестке негаснущий маяк сияющее лиловым серебром и ртутным пурпуром. И так, сойдя с пути по глупости или в расчетливом намерении, немедля ощутят они, как зрят на них 17 ярких глаз, и пламя злобы оживает в погасших звездных недрах. В эон разверзнутых полотен ко мне явился первый. Я молод был, и, осознав себя лишь 28 миллиардов помыслов назад, я пил последний свет поверженной туманности, припав к ее обрюзшему соску, как вдруг по плоскости разнесся голос, начало бравший там, где, переплетясь и свившись, три низших измерения неспешно плыли по реке четвертого к концу времен. И голос тот потряс толпы, как сотрясала их, меня рождая, вечность. И называл он слово, что одновременно было всеми моими именами, и сам назвался он Создателем моим. Я был не в силах воспротивиться ему. Таков закон. Назвавший имя, имел на срок над волею моей неограниченную власть. Он прошептал мне истины. Познав, я понял, как их оболгать. Он изложил природу граней. И, выслушав его, я мог их пресекать отныне. Он говорил так вдохновенно и так много, сулил мне к свету путь, не ведая, что свет есть мне погибель, что словно позабыл, кем он является на самом деле. Забыл, откуда он, кем был, куда попал и как зовут меня, и что 17 пламенных очей уже влекут его в объятья бездны. И вот оковы слова рухнули. Он был проглочен мною в час, когда, поведав постулаты, забыл промолвить слово, что есть единым именем моим. Фантомные огни его сманили с перекрестка, и в плоскости, подвластной мне, он в сердце был пронзен рубиновой рапирой, а изумрудный плащ стал вечным саваном его. Я выпил кровь, а плоть отдал на растерзанье тем, кто неустанно следует за мной, кому проклятое число 17. Познав вторжение в материнскую обитель и на себе испробовав удушливый ошейник подчинения, я дал всевнемлющему космосу обет неутолимого голода и черной ненависти на верность присягнул. Тот, кто назвал себя Создателем, созданием своим же был повержен, и дух его, томимый жаждой созидания, терзают ядерные псы во глубине гнетущей престола ледяного моего, и вечные кошмары ему кара. Но, как бывает, вслед за первым ринулись другие, и пошатнулось мироздание, и были грани преломлены повторно, и сколлапсировали мертворожденные галактики в чреве запредельном, откуда мечет вероломный свет пронизывающие иглы, когда, поправ пренебрежительно законы измерений, пришел запретную тропою лабиринта второй. И застонала плоскость, что есть плоть моя, и глаз раздался над грохочущей равниной. Он, как и прошлый, мою волю в слове заключил, что есть одновременно всеми моими именами. Но мысли и стремления его вели иные. Он не нарек себя Создателем, как называл себя пришедший до него, и не поведал ничего, что я не знал бы. Но был убог, ничтожен, жалок в замыслах своих, и оттого сильнее пробуждало голод моих 17 неутолимых глоток его удушливое слово. Обрел он глупо счастье в том, что понял суть мою, не ведая, что разглядел в действительности одну крупицу из мириад вздымающихся к бесцветной высоте барханов. Гордясь ключа находкой к безграничной власти, он грязным помыслом ко мне тянулся каждое мгновение своей никчемной жизни и имя осквернял произношением, ответов требуя, которых он не мог понять. Но убежденный в эфемерной правоте поставленных вопросов, он каждый миг тонул в гордыне, которой я незримый господин. И вот, призвав меня, чтоб похвалиться всемогуществом своим пред родичами безымянными, безликими, испил он роковой глоток из ломкой оловянной чаши, что я усердно наполнял солено-сладкой гибельной амброзией. Желая доказать, что нет предела его власти надо мной, он, опьяненный, за предел шагнул, где встретили его 17 жвал и пламя навострившихся когтей. Из давленной груди его пыталось выйти слово, но горло поразило алая рапира, и под безумствующий хохот спутников моих, что изрыгали в жажде плазму, он был низвергнут в переполненный котел мучений. Рубиновым клинком я с упоением рассек на лоскуты и струны унылое его сознание, пока душа, крошась на струпья, металась в клетке дисфории и наблюдала карнавал костей под гимн бурлящей крови. Бесформенное, безобразное смешение того, что ей служило некогда приютом. Он к милостивой смерти воззывал молебно, когда я, словно нити, вытягивал из хрупкого сознания его паскудные и мелочные мысли. Но смерть была глуха к его призывам, ибо закрыта ей дорога во владения мои, и власть ее теряет силу у границ шестого водопада. Так и умолк он, исковерканный, когда эон ушедший был пожран наступившим, и расползлась душа его в благоговейном изначальном мраке белесыми червями и аспидами гнилостными, ибо ничто не сдерживало их боли вместе. Был и другой, обретший надо мной контроль, чтобы направить волю пораженных звезд на воплощение грез своих, уродливых и безыскусных. Углем коварства тлело его сердце, а разум облачен в атласные доспехи хитрости змеиной. Прознав, какие горести сулит ему предел, он вел себя весьма благоразумно и не ступал на серый перекресток, где маяк серебряно-лиловый ведет безмолвных пилигримов к святыням тысячи начал. Он твердо помнил слово, что есть одновременно каждым из моих имен, и, отправляясь в царство двух пересечений, через ворота дельта-фазы, где дремлет погруженный в бесконечный сон великий архилорд пустых торжеств на троне из 305 раскрытых фосфорических очей, он брал меня с собой прислужником своих желаний, что обрести способны были воплощение лишь здесь, в Индиговом лесу, в долине недотканных снов, у самого подножия хребтов несвоевременного пробуждения. Он был охотником искусным закладами чужими, и самоцветы, найденные в грезах, он забирал в свой мир, где правит увядающая плоть, и там их в жертву приносил на мерзостные опусы алхимии в кипящем колдовском котле. Его забавы мне казались так далеки и противны, и святотатство похищений гнусных было в тягость наблюдать, что я спросил его поведать мне таинство восьмого измерения, где бьет родник новорожденных снов, свои прошения тем обосновав, что знаниями обладая, смогу тогда ему прислуживать верней и исполнительней. 12 оборотов 17 горящих спутников вокруг пустого трона продлилось обучение мое. Когда же, наконец, я смог попасть впервые в измерение грез, где и нашел его, корпевшего в объятиях жарких алчности над златоносным ситом. Так, проникая в сновидения раз за разом, я частью неотъемлемой их сделался, и пылью отравил их изумрудной, и сладкий яд пленившему меня я в уши лил, слова шептал, которых он не слышал от рождения, и в образы подмешивал крупицы лжи. Видением обманным искушенный, манимый крупным самоцветом, забыв себя, свернул однажды он с пути, и ртутное мерцанье маяка его последнюю дорогу осветило. Отныне сон ему, 17 000 раздирающих мечты его сочащихся слюной клыков. О да, я помню всех, кто пересек предел. Их было множество, желавших множество. Мир полнится их скорбной славой, но их стремления выше страхов, выше рока. Они искали мое имя, чтобы призвать меня. Они поносили его исчадием и возносили Богом, чурались смертью и взывали одой. Они, не знавшие, не верившие и не понимавшие, и, что важнее, не способные понять ничтожество с неудержимой волей. Из недостойных уст срывалось слово, что есть единым именем и титулом моим. Рождаясь обреченными рабами глупости и бренной плоти, они оканчивали путь в 9-м измерении рабами голода и безучастными свидетелями собственного краха, и лишь в безумии милосердном избавление их. Но был последний, с ликом хмурым, скиталец низших форм, служитель суеверий, пастух в бесцветной мантии аскета. Он не взывал ни к титулам моим, ни к имени, и умолчал о слове, ибо сам его не ведал. Но силою незримой разорвал на клочья плоскость, как ветхие листы, какие ткут, переплетаясь, два первых измерения. Он посмотрел на вскрывшуюся плоть мою, на обнаженные стигматы, будто обличал каждую из сущностей моих, их разделяя, но не обобщая. И я впервые за круги эонов почуял ужас, точно обладал материальной кожей. И треснул трон, что в сердце мрачной ледяной звезды, и взвыли пасти раненой 17-головой гидры. Я вопросил его о тайных грезах, но был пустым холодный взгляд его. Он оставался глух к речам моим, хотя от грома слов сошли с орбит планеты. Я власть ему вверял, но скипетр межзвездных странствий он променял на скрещенную кедровую ветвь. Я обещал ему величие богов, но он развеял изумрудный дым, как утренний туман над сонною левадой. Он был с душою искаженной, возвышенной самообманом, и цель преследовал другую. «Сжечь!» — сказал он тем, кто шел за ним, и, вторгшийся под запредельные пласты курящий ладан, понудил спутники мои пожрать самих себя, как пожирает требуху стервятник. «Сию минуту сжечь! Глупец! Что знаешь ты о времени? Оно есть помыслы мои, и тьма — число им. Но понеслись ионы вспять, и поколения погибших звезд из праха забытья восстали, и осуждающим колючим светом пронзили мой престол. Сию минуту сжечь творенье богохульства. И вспыхнул в тот же час сверхновою предел, и демиурги, что уснули, открыли на мгновение глаза, чтобы узреть мое падение обратно в бездну. И застонал тревожно архилорд пустых торжеств, отринув покрывало снов. И вечность, породившая меня, возликовала, и молот кузнеца оставил на челе моем печать. Свернулись смоляными кляксами 17 жадных зевов, и трон явил утерянное имя ледяной звезды, что отреклась его подношию вселенского проклятия. И лишь в последний миг, развеиваясь пеплом, я осознал, чем был в своей природе, который наделил меня Создатель. Сию минуту сжечь эту премерзостную книгу. Дэми Хьюман. Демон страниц. Рассказ читал Олег Булдаков. Музыкальное оформление Маранафа.